принимай же своих сыновей, когда-то из-за белофинской угрозы временно покинувших родные дома. Покомандовали, буржуи, хватит, пусть теперь покомандуют красные, может они лучше справятся. Глава 43. Точно штурм. После полудня пришло время действовать и рейдовой группе, теперь уже официально штурмовой группе старшины Стефановича, кстати, и усиленной парой взводов красноармейцев-финнов. Пришлось раскидать их и по бронетранспортерам, и часть выделить как танковый десант, хотя, группа фактически с самого начала таковой и являлась. И, наверное, никто больше в РККА не имел соответствующего опыта действий в городских условиях. Уж Василий-то точно. Финская столица на этот момент являлась довольно приличных размеров городом, и капитальных зданий в ней хватало. Наверное, как сообщалось командованием, предположительно в Хельсинки проживало 1400 населения, хотя, время было военное, и народа в городе могло оказаться, как и больше, так и меньше этой примерной цифры. Как сообщило командование, будто финскую столицу уже покинули множество должностных лиц, все, кому не лень, и кому удалось вырваться, вроде, практически в полном составе высшие лица финнов, конечно, уцелевшие, ведь многие и сложили голову в боях, и частично даже попали в советский плен, успели окопаться в Стокгольме или в других местах, и теперь в Хельсинки, за неимением более полномочных лиц, верховодил, оказывается, какой-то полковник Вальдин. Василий, конечно, не помнил поименно всех финских военных и гражданских начальников, но вот, на удивление про этого, в принципе, уже довольно пожилого человека, идейно подготовленного и небесталанного, что-то ему попадалось, и память не подвела. Вроде, как помнилось попаданцу, этот финский, несомненно, фашист, может, не совсем известный, уже успел отметиться и в более ранние времена, и должности он занимал немалые, и имел довольно упрямый, упертый характер и отсюда твердость в своих антирусских воззрениях и поступках, что не помешало ему когда-то в другие времена, само собой, после окончательного поражения Финляндии, явиться, в числе прочих, на переговоры в Москву. А потом этот финский фашист, кажется, спокойно помер у себя дома, но на этот раз ему такое было не совсем гарантировано, ведь советские войска и финские красноармейцы уже стоят у его дома, если... Конечно, не сдастся на милость победителя. Осталось немного, как в песне, совсем чуть-чуть, ведь городок Изби уже частично был занят передовыми штурмовыми группами, и до самого исторического Хельсинки оставалось не так уж и много. Группа Василия выдвинулась к одноименной станции и двинулась дальше вдоль железной дороги. Тут комбриг для поддержки добавил и вторую штурмовую группу под командованием старшего лейтенанта Колобанова с приданными танковой роте батареи 122 мм самоходок и взводами мотострелков и, конечно, стрелков-финнов. Для надежности, на направлении главного удара командование бригады тут же выдвинуло разведывательный взвод на бронетранспортерах, да еще артиллеристы подкинули свой взвод артиллерийской разведки. В общем, получился мощный ударный кулак исключительно из тяжелых танков, под общим командованием старшего лейтенанта Николенко. Главное, что и артиллерия, и авиация, не говоря уже об остальных подразделениях бригады, должны были всемерно поддерживать этот кулак, хотя и резон в этом был, ведь направление к центру финской столицы получилось наикратчайшим, да и рядом с железной дорогой, параллельно ей, имелась неплохая улочка, как раз и ведшая в центр, и пошло медленное продвижение или даже выдавливание. Чуть что, советские танки открывали огонь, вторили им самоходки, двигавшиеся чуть сзади, а уж красная пехота шерстила все подряд, и на удивление действовала она вполне терпимо, как и положено при штурме городов, и поддержка красноармейцам была весомая и оперативная. Раздался выстрел, неважно какой, из какого-нибудь дома или иного строения, тут же туда влетал крупнокалиберный снаряд с самыми печальными последствиями для стрелявших. Откуда-то прилетел снаряд финской противотанковой пушки, или хуже, обнаружило себя крупнокалиберное орудие противника. Опять же, внимательно следившие за этим советские артиллерийские разведчики старались точно указать цель, а если уж они подключали к делу 152 мм самоходки, то к кое-кому приходил самый настоящий конец, и в небе беспрестанно мелькали советские самолеты, то истребители, то бомбардировщики. Само собой, про постоянно висевших над городом разведчиков и говорить нечего. Авиационные наводчики, двигавшиеся на парочке своих бронетранспортеров чуть ли не вслед за танками, то ли дело связывались с самыми разными крылатыми и небом. В течение пары часов двум штурмовым группам, двигавшимся вдоль железной дороги, конечно, время от времени теряя людей, порой и боевую технику, удалось продвинуться, наверное, уже к самой финской столице. Судя по карте, где-то справа и чуть впереди даже находился покрытый льдом морской заливчик. Часто впереди наблюдались более капитальные дома и самые разнообразные здания промышленных предприятий. Ярость атак танкистов и красноармейцев только нарастала. Зато и сопротивление противника стало потихонечку угасать. Финнам попадало здорово. Во-первых, с таким массированным применением тяжелых танков им еще не приходилось сталкиваться. У противника просто недоставало противотанковых средств, рассчитанных на поражение КВ с мощной броней. Да и тактика применения бронетехники была совершенно иной, чем когда-то. Танки просто не шли вперед без пехоты. В свою очередь, выявившие себя огневые точки тут же подавлялись из пушек танков и самоходок, а то и огнеметами, что действовало на нервы финских солдат еще пострашнее. Вот и нарастала у противника паника от действия такой мощной ударной группы. Но расслабляться было еще рановато. Группа Василия едва успела выйти к одному капитальному зданию, как оттуда-оттуда-то сверху понесся ураганный огонь, как по танкам, так и по поддерживающим танкистов пешим красноармейцам. К счастью, пока стреляли только из пулеметов и прочего стрелкового оружия. Чуть отставшие бронетранспортеры и самоходки тут же стали отвечать на вражеский огонь, и достаточно успешно. Но потом начали рваться снаряды, уже явно крупнокалиберные, никак не менее 105 мм. Похоже, что какой-то умелый финский корректировщик, засевший даже и поблизости, удачно навел на ударную группу чуть ли не гаубичный дивизион, стрелявший из закрытой позиции. «Пихта-1, как меня слышите? Прием!» — докладывает «Сосна-1». Предположительно, из квадрата 31 по нам ведет огонь гаубичный дивизион противника. От близкого разрыва крупнокалиберного снаряда повреждена ходовая часть танка. 3. Прошу дать указание произвести налет по этому квадрату. В общем, взаимодействие между разными подразделениями советских войск было налажено все-таки достаточно нормально. Не прошло и минуты, как в стороне, откуда финские артиллеристы могли вести огонь, стали рваться уже советские снаряды, и даже более крупного калибра, чем у финнов. Видать, это мигом отрезвило рисковые головы. Артиллерийские орудия противника почти тут же замолчали, а потом перед позициями ударной группы финны даже прекратили вести стрелковый огонь. Потом от самого комбрига Борзилова поступил приказ на время перевести дух и осмотреться. Все-таки на танках и самоходках уже подходили к концу снаряды, да и у красноармейцев запасы самых разных боеприпасов и всего остального были не такими уж большими. Правда, где-то подальше на севере все так же грохотали пушки. Видимо, другая ударная группа постепенно перемалывала финские позиции и неумолимо продвигалась вперед. В общем, пользуясь относительной тишиной, ударная группа стала по возможности приводить себя в порядок. Красноармейцы тут же заховались по всевозможным укрытиям, а танки и самоходки, да и другая боевая техника, заняв удобные позиции, стали ожидать пополнения запасов. На какое-то мгновение стало удивительно тихо, конечно, относительно. Василий тоже решил малость осмотреться и проверить свою группу. Свежий, чуток морозный воздух даже пьянил. Было приятно. Хотелось расслабиться, отрешиться от войны. Но старшина успел осмотреть позиции парочки танков своей роты, спрятавшихся за подвернувшимися под руку, пока что уцелевшими зданиями. Видно было, что некоторым из них и нехило попало от только недавно падавших снарядов. Удовлетворившись увиденным, он спокойно продолжил путь к приданным его группе красноармейцам финнам, чтобы переговорить с их командиром, лейтенантом Хаапсало. Но не тут-то и было. Сначала Василий где-то сбоку от себя услышал свист первого снаряда. Хотя, вроде, если слышен свист, то, возможно, и пролетит мимо. Так и получилось. Снаряд взорвался почти рядом, но все же достаточно далеко. А вот свиста второго он уже не слышал. Вдруг нежданно взрыв, похоже явно за спиной, у только что обойденного им одноэтажного здания, вероятно, какого-то склада, со снесенной крышей. Мужчина даже не успел обернуться и посмотреть, что же там происходит. И тут же довольно сильная взрывная волна кинула на спину невезучего красного командира, инстинктивно рухнувшего на месиво из снега и всякого мусора, груду битых кирпичей и прочей строительной дряни. Что-то тяжелое даже мощно ударило его по голове. Василий так и не понял, что же случилось, и мгновенно отрубился. После еще нескольких снарядов, прилетевших с финской стороны, и мгновенного ответа советских артиллеристов, в очередной раз стало относительно тихо. Хмурый день и так уж близилась к концу, а так просто стало еще хмурей. Но кое-кто этого уже не видел. Ему пока что было все равно, и на войне бывают кратковременные перерывы. Вот такое и случился в конце очередного зимнего дня. Вроде ненадолго наступила тишина. Штурмовая группа старшины Стефановича, после полученной команды комбрига Борзилова, ненадолго встала на занятых позициях. Красноармейцам надо было хоть немножко отдохнуть, набраться сил, перегруппироваться, провести разведку, а потом, может, и ударить с новыми силами. Да и следовало проверить технику, пополнить боеприпасы, заправиться, да и самим подкрепиться. Но спокойствие на войне всегда коварное, можно ожидать всякого. Вот и неподавленная финская артиллерия, видать, решила провести короткий и внезапный огневой налет. Всего пяток снарядов, и потерь особых советским войскам не нанесли, но уже вторым крупнокалиберным 105-миллиметровым снарядом был тяжело ранен командир группы старшина Стефанович. Хорошо хоть, что он, потерявший сознание пусть еле-еле, но дышал. Снаряд, к счастью, разорвался немного в сторонке, старшину не задело и осколками не посек, но поднятые силой взрыва мелкие куски кирпича от развалившейся полностью стены стоявшего рядом дома ударили неосторожного красного командира чуть ли не россыпью в спину. Какой-то кирпичик покрупнее попал ему и в голову, тем самым полностью контузив. К сожалению, это было еще не все. Хорошо хоть, что и случайный осколок снаряда только чиркнул по левому плечу, содрав с комбинезона небольшой кусок и оставив после себя заметный, но не слишком опасный порез. По крайней мере, кость не была задета. Да, не повезло старшине. Под самый конец и такая случайность. Хотя, как заверили лейтенанта Петрова санитары, жить будет. Конечно, ответный удар советских артиллеристов был страшнее. Практически вся имевшаяся под рукой старшего лейтенанта Николенко артиллерия открыла огонь по уцелевшим финским гаубицам. Не успел Петров вернуться к своему танку, как с ним по рации связался сам комбриг Борзилов. «Слушай, лейтенант, прими-ка пока командование группой на себя. Младший комвзвод Воротилин хорош, но пока звания маловато. Лейтенант Рябинин, вроде и должен заместить старшину, но, как и лейтенант Виноградов, слишком молод, да и горяч, и вполне может наломать дров. А ты же наш, как есть, танкист, и опыт имеешь, и боевой командир, уже доказал. Так что прими у Рябинина группу. Думаю, справишься. Давай, а потом там разберемся. Есть, первый. Спасибо за доверие. Думаю, справлюсь. Но учтите, после мне придется вернуться к себе. Конечно, вернешься. Нам бы пока тут справиться. Что же лейтенант Петров был уверен, что справится. За время долгого рейда и постоянных боев он постоянно учился. У старшины Стефановича действительно было чему поучиться. Конечно, и другие командиры в роте были вполне на уровне, особенно младший комвзвод Воротилин. Но он, как говорится, пока званием не вышел. А лейтенанты, хоть и вполне показали себя в боях, так вообще только после училища. Поэтому против нового назначения комбрига никто ничего не сказал, да и не положено в армии. Первый, я Сосна-5, разрешите немедленно атаковать позиции противника. Пока наша артиллерия утюжит их, мы успеем подготовиться и ударить в полную силу, иначе враг опомнится. Комбриг раздумывал немного. Ладно, лейтенант, не терпится покомандовать такими танками, так и есть. Товарищ комбриг, действуй, Николенко и Колобанов полностью поддержат тебя. Очередной рывок ударной группы был страшен, да и, похоже, после недавней артиллерийской обработки у финнов просто нечего было выставить против нее. По крайней мере, достойной артиллерии уже не осталось. В общем, советским танкистам удалось вдоль железной дороги прорваться через промышленный район, перейти какую-то главную улицу, не очень широкую, то ли лесополосу, то ли вполне культурной паркой выйти к обилию железнодорожных путей. Это была какая-то товарная станция. И тут нежданно поступил приказ от комбрига. Всем танкистам временно закрепиться на занятой территории и занять круговую оборону. Финны объявили капитуляцию. Поступил приказ командования пока дальше не продвигаться. Ждем. Неужели случилось? Похоже, победа долгожданная. Пусть пока и не вся Финляндия побеждена, но, главное, ее столица взята. Эх, жаль, не успел лейтенант Петров покомандовать, только и принял командование группой, и вот, придется сдавать лейтенанту Рябинину, пока оставшемуся просто командиром роты. Жаль ли старшину, в самый последний момент, ведь немного осталось, еще немного, еще чуть-чуть. Ладно, пока что справились, дай-то бог, чтобы родной стране и всем советским людям была и дальше уготована мирная жизнь. Но лейтенант знал, что впереди возможно, всех ждали исключительно трудные времена. Об этом своих сотрудников, конечно, особо доверенных, уже давно предупредил лично сам товарищ Берия. Но пока одержана очень важная победа, и лейтенант радовался от души, как и все советские воины рядом с ним. Глава 44. Планы, планы. Товарищи, разрешите доложить последние новости. Сегодня, 23 марта, гарнизон Хельсинки капитулировал. Финны и иностранные добровольцы начали массово сдавать оружие. Полковник Вальдин принял наше предложение, но, к сожалению, с условием, чтобы подчиненные ему войска через некоторое время смогли бы выехать в Швецию. Тем не менее, чтобы не затягивать боевые действия, нам пришлось согласиться. Тем более, на этот счет нами уже были даны обещания. Сами понимаете, товарищи, что и международная обстановка осложняется. Само собой, финны покинут Хельсинки уже полностью разоруженными. Нами выдвинуто условие, чтобы никто не посмел бы препятствовать остающимся. Пусть выезжают, Борис Михайлович, куда хотят. Нам с ИЧС важнее всего как можно быстрее завершить боевые действия. А то международная обстановка, действительно, слишком уж напряженная. Мы думаем, что многие из финнов все равно останутся дома. Главные наши противники и так уж сбежали, и нам пока их не достать. А зачем напрасно губить простых людей, хоть и ошибившихся? Возможно, что нам же позже с этими оставшимися будет меньше хлопот, будут бояться. А если не прислушаются к голосу разума, то получат свое, заслуженное. Нам с врагами церемониться не с руки. Как они зверствовали ранее в отношении наших товарищей, попавших к ним в руки, мы еще не забыли, и не забудем. А пока, кто может, пусть уезжает. Надо будет, мы их достанем. Да, товарищ Сталин, условия капитуляции столичного гарнизона, конечно, не совсем выгодные для нас, но нам придется их соблюдать. Правда, шведские регулярные части мы полностью разоружать не стали. Как и было обговорено ранее, шведским офицерам и солдатам мы оставим личное огнестрельное и холодное оружие, а все тяжелое вооружение, транспорт и прочее имущество в целости и сохранности оставляется нам, без всяких условий. И, стоит сказать, что пока договоренности соблюдаются, порчи достающихся нам трофеев не зафиксировано. Ну и пусть, Борис Михайлович, и сколько там этих шведов? 2000. Столько винтовок и карабинов, и кинжалов, сотня пистолетов нам погоды не сдают. А сколько всего пленных из столичного гарнизона, Борис Михайлович, попалось нашим войскам? Оценочно, до 50 тысяч человек, товарищ Сталин, вместе с Шуцкором и иностранными добровольцами. Сведения пока уточняются. Можно сказать, что в основном это новобранцы из самого Хельсинки, только недавно призвавшиеся. Среди военнопленных присутствуют и граждане прибалтийских республик. Частично выявлены не успевшие сбежать белогвардейцы. Много разбежавшихся военнослужащих, растворившихся среди гражданского населения. Иностранных добровольцев пока пленено около 8 тысяч. Часть спряталась. Стоит отметить, что под влиянием шведской стороны добровольцы тоже не занимаются порчей имевшегося у них вооружения и прочего снаряжения. Много, чуть ли не до 5000 человек, попалось и членов Лактосвярд, притом и частично взявших в руки оружие. Пока никого отпускать не планируется, будут проверяться. Чуть позже, по достижению окончательного согласия со шведскими властями, и возможен выезд сдавшихся в Швецию. Но тут уже все зависит от товарища Молотова. Понятно, Борис Михайлович, мы думаем, что Вячеслав постарается достичь со шведами полное взаимопонимание. Пусть они все же раскошелятся и за своих солдат, и за добровольцев. Кроме того, нам надо произвести как можно более полные закупки всего необходимого, и не только военные, в Швеции. По всем имеющимся данным, шведы совсем не против увеличения товарооборота между нашими странами. Надо, товарищи, помимо оружия и некоторых видов техники, постараться приобрести и побольше нужного нам оборудования, особенно станки, в том числе и для гражданских отраслей. Они уж выдав хорошие, золото не жалеть, уж лучше закупить сейчас, пока есть возможность, и подешевле. Все мы знаем, что наша промышленность испытывает страшный голод в оборудовании и станках. Нужны подшипники. Пусть они достанутся нам, а не фашистам. Можно закупить порох, и побольше. Кроме того, мы можем поставлять в ответ каменный уголь, может, и нефть, и другие товары. Вот только, Вячеслав, надо быть осторожнее с продовольствием. Понятно, Товарищ Сталин, по многим позициям мы уже близки к соглашению, товарищи. Шведы согласны выкупить своих пленных, в том числе и добровольцев, даже из других стран. Готовы они поставлять нам в полном объеме и запрошенные нами товары, в том числе и оружие, и боеприпасы. Есть возможность приобрести и производственные линии для их производства. Оборудование, станки и подшипники будут, товарищи. В свою очередь, шведы действительно хотят приобрести у нас многие виды самых разных товаров. Прежде всего, конечно, энергоносители. В первую очередь их, само собой, интересует нефть. Хорошо, Вячеслав, проработайте там с товарищами номенклатуру поставок. Нефти слишком много не давать, а то перепродадут фашистам. Нам, товарищи, надо постараться заинтересовать шведов дальнейшим сотрудничеством. По возможности, надо разместить у них побольше заказов для нашей промышленности. Пусть сотрудничают с нами, а не с фашистами. Конечно, товарищ Сталин, постараемся подключить к работе со шведами все заинтересованные наркоматы. Ладно, понятно со шведами. Мы думаем, что они все же заинтересуются нашими предложениями. Борис Михайлович, а как там действовали наши войска? И как обстановка на других участках? В общем, товарищ Сталин, соединение товарищей Рокоссовского, Кривошеина, Белова практически полностью выполнили порученные им задания. Можно отметить более плотное и лучше организованное, чем ранее, взаимодействие между механизированными подразделениями и артиллерией, также и с авиацией. Наши войска постепенно повышают свое мастерство. Разрешите, товарищи, отметить наиболее отличившихся. Так, при штурме Хельсинки особенно успешно действовали танкисты бригад комбригов Кравченко и Борзилова, при поддержке подразделений дивизии полковника Антилы. Мощные ударные группы из этих соединений под командованием майора Ведерникова и старшего лейтенанта Николенко с севера и с запада проломили финскую оборону и практически вышли к центральным районам Хельсинки. В образовавшиеся бреши тут же хлынули наши стрелковые подразделения. Финнам нечего было противопоставить этим двум ударным группам и поддерживающим их соединениям. В этих условиях полковник Вальдин тут же принял парламентеров и согласился на наши условия капитуляции, правда, добавив и свое. С падением Хельсинки моральный дух финских войск упал и на других участках. Передовые ударные отряды из корпуса Кривошеина и воздушный десант вошли в Турку. Финские войска начали сдаваться в плен или разбегаться, и сопротивления никто особо не оказывает. Тампере тоже взято. Корпуса Рыбалка и Белова получили приказ продолжить движение к побережью Ботнического залива, в направлении Пари и Васа. Севернее и западнее Ладожского озера финские войска тоже частично начали сдаваться в плен. Но основная масса финских солдат, бросая имевшуюся у них тяжелую технику и артиллерию, или отходит вглубь лесов и болот, или стала разбегаться, но все-таки с легким стрелковым оружием в руках. Это пока для нас особой опасности не представляет, но далее следует принять меры. На севере взят Аулу. Наши войска там начали выдвижение к шведской границе. Уже идет усиленное наращивание группировки в Аулу. В первую очередь туда перебрасываются авиация и подразделения ПВО. А в Лапландии наша отдельная ударная подвижная группа, в свою очередь, даже вышла к шведской границе. Чтобы не допустить нежелательных эксцессов, со шведским послом в Москве начаты усиленные консультации. Что же это хорошо, товарищи? Получается, Финляндия нами практически разгромлена. Наверное, можно считать, что эта война нашей страной фактически уже выиграна. Но мы никак не должны расслабляться. И что же там с финскими представителями в Стокгольме, Вячеслав? Ошарашены и молчат, товарищ Сталин, или выжидают? Может, ждут указаний со стороны своих хозяев-союзников? Жаль, но никто пока не вступает с нами в контакт. Товарищ Каллантей сообщает, что имеются данные о постоянных, продолжающихся консультациях финнов с всякими иностранными представителями. Получается, товарищи, что нам пока ни с кем договариваться. Это, конечно, товарищи, плохо. Но, раз не хотят, и не надо. Мы особо и не настаиваем на этом. Значит, нам так и так придется договариваться с товарищем Куусинином и другими финскими товарищами. А тем временем, товарищи, сами понимаете, что обстановка сильно начала осложняться. В принципе, такое нами и предполагалось, и мы уже многое сделали, чтобы подготовиться. Но, как мы думаем, все-таки не все мы успели, товарищи. Не исключены и всякие неожиданности. Борис Михайлович, доложите, пожалуйста, товарищам обстановку в Норвегии. Да, товарищ Сталин. Обстановка действительно сильно осложнилась. Англичане с французами все-таки, формально даже без официального согласия норвежских властей, начали высадку десанта в Нарвике. Как и предполагалось, первыми на берег начали высаживаться польские части. Норвежцы вообще никакого сопротивления не оказали. Английский флот полностью контролирует акваторию порта и прилегающие воды. Авиация с авианосца «Аркраил» постоянно висит в воздухе, способствуя успешной высадке десанта. Появились данные, что и немецкие самолеты-разведчики уже проводили разведку окрестностей Нарвика. Они появлялись со стороны Швеции. Предположительно, некоторые немецкие авиационные части уже могут и находиться в этой стране. Возможна и переброска по территории Швеции к Нарвику немецких сухопутных соединений. Наши самолеты-разведчики тоже контролируют ситуацию. Кроме того, нам стало известно, что Швеция только что начала всеобщую мобилизацию для увеличения численности своих вооруженных сил 110 тысяч, предположительно, до 320 тысяч человек. Против кого предназначены эти войска, пока остается только строить предположения. Удивительно и то, что шведские ВМС, помимо Ботнического залива и вот вокруг Аландских островов, уже и так заминированных ими, вовсю минируют свои западные территориальные воды, а это может нарушить судоходство через проливы. Возможно, шведы опасаются и полноценного германского вторжения. Разрешите, товарищ Сталин, сделать некоторые дополнения. Шведы действительно опасаются оккупации своей страны немцами. Мы по линии наркомата получили, пока не уточненные, сведения из Берлина, что, как будто только вчера, шведского посла Андерса Фрихагена срочно вызвали в МИД Германии и передали личное требование Гитлера пропустить к Нарвику немецкие войска. Ответ немцам со шведской стороны нам пока неизвестен. Но, по всей очевидности, дело идет именно к такому варианту. Есть опасности с другой стороны. Как стало известно, шведы вроде уже повторно отклонили требования о транзите англо-французских войск к финно-шведской границе. Но обстановка для нас может и поменяться, и в довольно худшую сторону. Понятно, Вячеслав, на шведов давит с разных сторон. Постарайтесь хоть немного успокоить их, что, мол, Советский Союз однозначно не хочет осложнений со Швецией. Нам война с ними не нужна. Советский Союз уважает и будет уважать нейтралитет шведского королевства. Но принять необходимые меры и обезопасить себя мы все-таки обязаны. Какие предложения будут с вашей стороны, Борис Михайлович? Конечно, весьма нежелательно выдвижение англо-французских войск к нашей границе. В свете складывающейся обстановки, товарищ Сталин, надо срочно форсировать выдвижение наших войск, хотя бы передовых групп, к финско-шведской границе и на всем протяжении. Но, скорее всего, думается, что в ближайшее же время немцы начнут вторжение в Данию и сразу же в Норвегию. Им никак не желателен контроль англичан и французов над Нарвиком. Все же это один из главных портов для экспорта шведских товаров, особенно железной руды. Высока вероятность, что скоро начнутся бои за этот город. Если боевые действия в Норвегии будут нарастать, то, предположительно, и нам надо постараться занять Финнмарк, может и территории чуть западнее, можно даже до Люнгенфьорда. Так сказать, для более полной безопасности наших северных границ и защиты норвежского населения от англо-французской оккупации. Или, можно просто заявить, что по просьбе тамошних местных властей, одновременно можно было бы обсудить нынешнее положение, если это возможно, с немецкой стороной, хотя бы с немецким послом в Москве. Думаем, что это вполне возможно, Борис Михайлович. Ваши предложения принимаются. Товарищи, все имеющиеся данные говорят, что немецкое вторжение в Норвегию неизбежно. Фашистская Германия для нас очень опасный противник. Поэтому нам бы хотелось, чтобы германские войска находились как можно дальше от наших границ. Потом, с севера Норвегии нам в случае чрезвычайных ситуаций легче будет контролировать море. К тому же, если англичанами и французами будут предприняты какие-то враждебные действия против нас, мы ответим, и это удобнее сделать с севера Норвегии. Поэтому, товарищи, риск есть, он очень большой, но пока нам надо сделать все, чтобы северные территории хоть какое-то время оставались под нашим контролем. Товарищ Кузнецов, подготовьте Балтийские и Северные флоты к возможным боевым действиям. Пусть и Черноморский флот будет настороже. Вячеслав, надо срочно связаться со шведами и довести до них нашу точку зрения. Если с их стороны к ней отнесутся с пониманием, то надо постараться ускорить работу по торговым соглашениям. В общем, Товарищи, мы должны быть готовым к самым любым изменениям международной обстановки. Главное было сказано. После слов товарища Сталина уже никто бы и не решился предложить другой вариант действий. Очередной ход с советской стороны был запланирован. Дай-то бог, чтобы он явился правильным. Хотя, чего бояться, хуже того, что было, то есть, возможно, будет, если история покатится по накатанной колее, Лаврентий Павлович развитие событий уже и не представлял. Поэтому надо было искать другие варианты. Вот такой вариант и предложил сейчас товарищ Сталин. После победы в Финляндии он был вполне закономерен. Пусть и на этот раз успех сопутствует стране Советов. Эпилог. Аспирант Жан Детидиска, через некоторое, уже совсем малое, время, считай, практически летчик-истребитель военно-воздушных сил Франции, сидел и думал. И у него было о чем подумать. Его приятель, такой же аспирант Анри де Ламбер, только что сообщил ему, что как будто получил от одного своего хорошего знакомого и приятеля, тоже записавшегося в французскую армию, правда, в сухопутные войска Сержа Голицына, сына эмигрантов из России, даже князя, данные о том, что скоро баши нанесут чуть ли не последний резкий удар и добьют полностью Францию. А тому, как будто, сообщил об этом еще другой человек, некий Марсель Лоран, по всей видимости, как-то связанный с французской компартией. Мол, из-за предстоящего серьезного обострения обстановки французским коммунистам, и так сильно пострадавшим в ходе недавних правительственных чисток, рекомендовано полностью перейти в подполье. Само собой, как будто французская компартия готовилась к неизбежному поражению Франции и усиленно запасала оружие и все необходимое для продолжения борьбы в более опасных условиях. Хотя, коммунисты они и так уже приспособлены ко всему, раз у них вся жизнь борьба. Только откуда они получили такое предупреждение? Мол, этот Марсель Лоран клятвенно заверял Сержа Голицына, что данные получены прямиком из коммунистической России, по линии всемогущего ГПУ, и что ихние шпионы сумели добыть чуть ли не планы предстоящего наступления под странными названиями Гельперот, и что оба эти плана советами давно уже предоставлены французскому командованию, но, мол, что-то особой подготовки к отражению германского наступления не видно. Вот и в этих условиях французская компартия заранее решила уйти в подполье. Хотя, все это было как-то непонятно, с чего эта Германия вдруг нанесет Франции поражение, если французская армия одна из сильнейших и в Европе, и в мире. Правда, и баши не так уж слабы, если Франция с Германией с осени в состоянии войны, и никаких особых побед не одержали ни та, ни другая стороны. Правда, пока что вдоль границы шла какая-то непонятная странная война. Сам Жан относил это к тому, что у баши не доставало сил для решительной войны, кстати, как и у французов. К тому же сильно сдерживали немцев и англичане. Аспиранту просто казалось, что ни у одной стороны пока не хватало сил для решительной схватки. Ведь такое состояние могло продолжаться довольно долго. Может и воевать дальше не надо будет. Хотя, наверное, жесткие схватки действительно были впереди, и теперь враги просто копили силы, чтобы привлечь к себе побольше союзников и в нужный момент разгромить противника. Но до этого еще было далеко. И аспирант все-таки верил, что проигравшей стороной однозначно будет Германия. Потом именно в это время шли ожесточенные бои между, с одной стороны, уже с другой стороны, где-то далеко на севере в Норвегии, у важного норвежского порта Нарвик. Германия после слишком быстрого и решительного, в какой-то мере даже и неожиданного, захвата Дании, точнее, ее позорной, хоть и вынужденной, капитуляции, не остановилась и тут же продолжила наступление в Норвегии. Хотя, в это время англичане с французами уже успели высадить сильный десант в этом самом Норвике. Первоначально экспедиционному корпусу ставились задачи выдвижения к советской границе. Но всему этому помешало внезапное нападение Германии на Данию и Норвегию. Потом, германские войска столь быстро, как и Данию, захватили южную часть Норвегии и всего через несколько дней вышли на позиции, довольно близкие к Норвику. Но Анри внес сильную сумятицу в мысли Жана. «Жан, я думаю, что все-таки этот Марсель прав. И Серж заверил меня, что его словам можно верить. Мол, этот Лоран весьма информированный человек. Может, даже напрямую работает на Советов. Однозначно, нас ожидают трудные времена. Оно и, я не могу с тобой согласиться. С чего это баши смогут разгромить нас и англичан в очень уж короткое время? Мы имеем неплохое преимущество в боевой технике. У нас достаточно ресурсов для войны, как во Франции, так и в колониях». Конец книги.